Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать вторую часть повести «Давид». Нарушенные обещания. На следующее утро, когда Бернгард Грей увидел Санну, он чувствовал себя победителем. Он никогда не видел ее такой сияющей. Поспешив ей навстречу, он проводил ее в огромную столовую. Они присели у столика на двоих в конце зала. Они беседовали о том и о сём, в сущности, о вещах, которые были совсем им неинтересны, пока не перешли к теме, которая мучила обоих. Санна была более доступной и открытой, чем за день до этого. Лицо Бернгарда сияло одухотворенностью. Он был потрясен своим успехом и ее пленительной женственностью. «Я не один из тех ковбоев-американцев», — рассмеялся он. «Нет», — согласилась Санна. Она улыбнулась в ответ. Он был поражен ее смелостью. «Я взрослый мужчина, который объехал почти весь мир. Я уже видел многих привлекательных женщин, но ни одна из них не может сравниться с тобой». Санна пила свой кофе. «Пожалуйста, милая», — он посмотрел на нее, — «скажи мне, что ты думаешь об этом?» «Что я о тебе думаю?» — Санна помедлила. «Ну, Бернгард, я могла бы сказать, что ты очень симпатичный англичанин. Ты невероятно приятен и умеешь нравиться таким молодым девушкам, как я». «Определенно», — добавил он, подмигивая. «Для чего же тогда нужен представитель, если он не в состоянии уговаривать, убеждать и продавать? Я должен оставаться твердым до тех пор, пока не продам товар. Была ли ты хоть раз разочарована товаром, который я представлял?» Санна отрицательно покачала головой. «Ты мне рассказывала, что твоя сестра замужем за состоятельным владельцем отелей. Твой отец не будет иметь ничего против нашей связи, ведь он хорошо знает меня». Санна погрузилась в свои мысли. Может ли вообще она это допустить? Он был прав. Представитель Бернгард Грей, такой умелый и опытный. Как непринужденно он скользил по жизни. И верилось, что он жаждал только ее, выбрав из всех красивых женщин и девушек, которых знал. Этот и следующий день они провели вместе. Санна жила в новом странном мире мечты. Должно быть, это любовь. Судьба свела их вместе. Их обручение не могло быть ошибкой, ведь ей почти 20. Ну и что, что Бернгард старше ее на 7 лет? Так и должно быть. Это было чудесно, что он выбрал именно ее. Какое великолепное чувство быть любимой и желанной. Счастье опьянило Санну. «Как только мы приедем в Нью-Йорк, я куплю тебе обручальное кольцо», — шептал он ей на ухо. «Я думаю, что я самый счастливый мужчина в мире». «Но ты же знаешь, что я обещала приехать отцу незамужней. Он еще не отошел от разочарования с Хелли. Но он не сказал, что я должна вернуться домой необрученной». Сияя от счастья, девушка прижалась к нему. Наступил вечер. Оба находились на палубе. Капелла играла лунную сонату. Бернгард заключил Санну в объятия. «Послушай, моя любимая», — сказал он, — «когда мы приедем в Нью-Йорк, я куплю 3 кольца». «3? Для меня?» «Нет, любимая, 2 для тебя и 1 для меня». «Но что ты подразумеваешь под этим?» «Что я должен подразумевать, милая? Я считаю, что мы должны пожениться». Санна отступила назад. «Пожениться?» «Да, пожениться, Санна. Для чего ждать? Ведь мы прекрасно знаем, что любим друг друга». «Послушай, Бернгард», — сопротивлялась Санна, Я обещала отцу вернуться. Это было поспешное, глупое обещание, моя любовь. Каждая девчонка дает подобное обещание своим родителям. Но ведь он ждет меня, он нуждается во мне, рассердилась Санна. Не так, как я, дорогая. Но пойми же меня, Бернгард, теперь, когда моя мама ушла от нас... Моя любовь, это не может помешать нам. Он, скорее всего, женится снова. Никогда! Как ты можешь такое говорить? Мама умерла всего 4 недели назад. Рано или поздно твой отец женится снова. Никогда! Твой отец еще не старый мужчина. Ты не знаешь моего отца. Он очень любил маму. Я не могу нарушить своего обещания и разочаровать его. Он никогда не сможет перенести этого. Конечно же, милая маленькая Санна, послушай меня. Он отодвинулся в сторону и взглянул на нее, словно сказав: «Ты не можешь пропустить свое собственное счастье. Твой отец наслаждался своим счастьем в браке. А ты? Ты тоже заслуживаешь счастья. Ты будешь молодой только раз, Санна. Именно теперь самое лучшее время начать счастливую жизнь для двоих». Санна задержала дыхание. Он крепко сжал ее плечи и приблизил к ней свое лицо. «Прости, моя любимая, что я так настаиваю. Я совсем не в себе от любви к тебе. И я не вижу причины, по которой мы не можем пожениться сразу после нашего прибытия в Нью-Йорк. Мы можем снять меблированную квартиру. Я работаю в Нью-Йорке, по вечерам я всегда дома. Я не позволю тебе остаться одной в таком большом городе». «Ты не вернешься в Шотландию?» «Без тебя нет, милая. Конечно, однажды мы вернемся. Я хотел бы, чтобы ты была моей». «Но мое обещание отцу, Бернгард». «И это все, что стоит у нас на пути?» «Все? Это нечто большее, Бернгард. Я единственное, что есть еще у моего отца». «О, ты совестливый маленький ангел. Я все беру на себя. Я позвоню твоему отцу и все ему объясню». «Нет». «Это будет стоить мне $100, но я сделаю это». «Пожалуйста, нет». «Я пошлю ему телеграмму». «Нет». «Тогда давай держать это событие в тайне, пока вместе не вернемся назад». На это Санна ничего не возразила. От событий последних дней у нее голова шла кругом. Она чувствовала себя пойманной рыбкой, но не могла освободиться своими силами. В конце концов, Бернгард и Санна решили пожениться. Они приняли это решение еще до того, как гордость Глазго прибыла в порт Нью-Йорка. Если у Хелли была тихая, простая церемония, то почему у нее не может быть такой же? Ее отец преодолеет этот удар, когда узнает. Она напишет ему о новом прибыльном опыте. Постепенно Санна успокоилась и не хотела больше думать об обещании. Когда она подписывала свидетельство о браке в ЗАГСе, она неожиданно почувствовала, как ее колени подкосились, так что она едва удержалась за край стола. «Что с тобой, милая?» Бернгард заглянул в ее глаза. «Ты выглядишь бледной». Она покачала головой. «Я не могу сказать, что это», – прошептала она слабо. «Что-то волнует меня. Я чувствую себя плохо». Она попыталась улыбнуться. Бернгард был встревожен. «Плохо? Санна, ну почему? Скажи-ка, ты хочешь бросить меня на произвол судьбы?» «О нет, я так не думаю. Мы должны перенести это. Я тебя люблю». Она откашлялась. «Верь мне, я никогда не смогу быть счастлива без тебя. Но не сейчас. Разве ты не можешь меня понять?» Он наморщил лоб. Раздумывая, он искал ответ на этот вопрос. И неожиданно он нашел его. «Милая, мы же хотим создать свою собственную семью». В его голосе слышалось разочарование, но он пытался казаться спокойным. что же может иметь против этого Бог? Мы будем новой семьей Грей». На одно мгновение Санна почувствовала себя одной в тонущей лодке. Серьезные глаза Бернгарда были так близки, его сильная рука крепко обнимала ее. Доверчиво и спокойно она сидела и смотрела, как Бернгард расплачивается со служащими. «Пойдем, мое сокровище. Я обещал подарить тебе день в Глазго, и я сделаю это». Комната на третьем этаже была маленькой и скромной, далекой от комфорта, в котором жила Санна. Но она не ожидала, что начнет с таких же жизненных стандартов. Она была счастлива и довольна. Вечер за вечером Бернгард приходил домой, веселый и довольный своими, как всегда, большими поручениями. Если так пойдет дальше, они вскоре смогут снять красивую квартиру. Дважды в неделю они могли поесть в отеле, в котором Бернгард вел бизнес. Каждый раз по пути он показывал ей достопримечательности, а в воскресенье дарил прекрасные цветы. «Бернгард», — сказала она однажды вечером, — «я должна безотлагательно написать Хелли. До того, как написать Берни, я должна знать ее мнение». «Ты боишься своей сестры, Берни?» «Не боюсь, нет». Она повторила это дважды, чтобы убедить в этом себя саму. «Что она может от меня хотеть? Ведь я уже замужем». «О, с каким удовольствием я слышу это от тебя», — заметил Бернгард. «Нет никакой причины разрушить наше счастье. Не забывай, что мы с тобой одна семья». «Когда мы будем есть?» «Как только ты умоешься, любимый». «Эта сегодняшняя статья о Черчилле просто великолепна. Несмотря на то, что он начал свою политическую карьеру как консерватор, вскоре как либерал он завоевал большое влияние в Палате лордов. Помощник штат-секретаря в колониях на сегодняшний день его сиятельство Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, самый молодой мужчина, который когда-либо появлялся в кабинете министров». «Милый, пожалуйста, иди умойся. Ты должен мне объяснить все поподробнее, мой дорогой лорд Бернгард Грей». Спустя неделю Санна получила ответ на свое длинное письмо. Бернгард нашел его в почтовом ящике внизу в прихожей, когда они возвращались домой с обеда. «Теперь никаких тайн», — сказал он, шутя, когда она открывала письмо. «Читай вслух». «Конечно, муж и жена не должны иметь тайн друг от друга». Бернгард бросил свою шляпу в комнату. «Ты совершенно права, дорогая. Садись возле меня». «Иду, мой любимый». Она заняла свое место и глубоко вздохнула. «Моя дорогая сестра», — начала она. «Ну?» — заметил Бернгард. «Звучит очень мило». «Пожалуйста, не перебивай меня». Положила она свою руку ему на губы и засмеялась. Потом читала дальше. «Теперь я знаю, как вы были удивлены, когда я вышла замуж. Я рада за тебя и верю, что ты нашла хорошего мужа. Я даже не знала, что ты приехала. Ты и Бернгард непременно должны посетить нас. У нас есть для вас комната. Когда я попыталась объяснить содержание твоего письма детям, они прыгали от радости и хлопали в ладоши. Бербель уже говорит почти все, а Вики старательно учится. Марлен просто пупсик». «Что?» — воскликнула Санна. «Марлен? У Хелли уже трое детей?» «Читай дальше». Бернгард был нетерпелив. «В следующее воскресенье ей будет 2 недели. Она похожа на тебя, Санна. Бернд очень хочет познакомиться с тобой и твоим мужем. У него хорошая работа, но по служебной лестнице он поднимается медленно. Конечно же, для троих детей этого недостаточно. Но любая жертва ценна. Мы счастливая семья. Вы должны непременно к нам приехать. Не слышала ли ты что-нибудь от Берни? Она как раз блистает в обществе. Она пишет редко, всегда только о партиях, вечерах встреч и путешествиях с Лоисом. Однажды по пути в Нью-Йорк они заехали к нам на 10 минут. Ты бы видела ее чемоданы. У них даже есть личный водитель. Берни всегда была похожа на маму. А что сказал на твое замужество папа? Мы не должны прерывать связь. Приезжай поскорее. У нас есть для тебя свадебный подарок. Ну? Глаза Санны блестели. Интересное письмо, действительно милое. Кажется, ты еще не совсем решила, как быть с твоей семьей. Когда мы отправимся к ним? Возможно, в следующем году. В следующем году? Вскричала Санна. Бернгард снова уставился в свою лондонскую газету. «В следующем месяце, милая!» — сказал он и снова углубился в газетную статью. Письмо. Прежде чем ответить на шокирующую новость Санны, Берни хотела остудить свои горячие чувства. Этого строго потребовал ее супруг. «Но ты не понимаешь, Лоис!» – шептала Берни. «Санна или сошла с ума, или потеряла всякое уважение к своей семье и идеалам. Однако я узнаю, что случилось». «Оставь ее в покое, Берни!» «О, Лоис, я хочу кричать! Неужели я единственная дочь Фреда Гранта, которая вышла замуж за приличного мужчину?» Ее лицо стало красным, вены на шее вздулись. «Это позор для семьи!» «Но ты же не можешь назвать неприличным и Бернда?» «Смирись, Берни, дай Санне шанс. Она счастлива с Греем, если верить ее словам. И, возможно, это так и есть». «Пока она не обзавелась толпой детей, Хелли уже дала начало этому». «Успокойся ты!» – призвал жену Лоис. «Каждый имеет право жить так, как хочет. Если бы каждый любил детей так, как ты, врачам и бизнесменам пришлось бы голодать». «Тебе совершенно не нужно защищать моих сестер», – проворчала Берни. «Я не осуждаю и не защищаю их. Я несколько разочарован. Но мы живем своей жизнью, а не своей. Тебе лучше ответить Санне, когда остынешь». «А я хочу ответить сразу». «Изволь подождать». Луис подмигнул ей. «Ну хорошо, подождем и увидим, что из этого получится. А между тем я напишу несколько других писем». Прошло 2 месяца. Хелли и ее семья так и не увидели таких долгожданных молодоженов из Нью-Йорка. Санна, извиняясь, писала, что бизнес мужа часто требует выезда в соседние с Нью-Йорком города, поэтому они не могут приехать очень скоро. Но однажды они определенно приедут. Когда Бернгарда не было дома, Санне было невыносимо одиноко. И тогда она ходила иногда с пожилыми соседками в церковь. Санна была по-настоящему рада, когда в отсутствии мужа получила письмо от отца. Он не был зол, не был ироничен, а также не угрожал. Но, прочитав эти несколько строчек, она скомкала письмо, бросила его на диван и заплакала, как ребенок. Он ни разу не упрекнул ее за несдержанное обещание. Но все его чувства можно было прочитать между строк. Она может поговорить только с Хелли. Кто же мог рассказать папе, что она вышла замуж? Спустя 7 недель пришло письмо от Берни. Бернгард заметил, что она открывает его с неприятными чувствами. «Я должен прочитать тебе его?» – спросил он. После короткой паузы она бросила ему открытое письмо. Потирая лоб, она попыталась разогнать свои мрачные мысли. «У тебя болит голова?» — спросил он. «Немного, не обращай внимания. Начинай». «Дорогая Санна», — читал он, — «я думаю, ты начала замужнюю жизнь немного лучше, чем Хелли. Наша мама всегда мечтала о красивой большой свадьбе для своих дочерей с объявлением в газете, так как это было у меня. Если Лоис будет где-то вблизи, я забегу к тебе. Дай мне знать, если ты сможешь принять его, Санна. Твоя сестра Берни». «Но?» – недовольно сказал Бернгард. «Звучит кратко и холодно. Твоя сестра Берни». Он взял Санну за плечи и посмотрел ей в глаза. «Никто сюда не придет, чтобы давать тебе свои советы». «Нет, Бернгард», — ответила Санна. «Нет, конечно же, нет». Прошел еще один месяц. Однажды, когда Бернгарда не было дома, пришло второе письмо от Берни. «Дорогая Санна, тебе будет лучше, если ты разведешься». Санна была шокирована. «У этого Бернгарда Грея, за которого ты вышла замуж, уже есть жена в Лондоне». Санна побелела, как бумага в ее дрожащих руках. «Развод был отклонен, и именно я получила эту справку». На Санну как будто обрушилось небо. Казалось, прошли годы, прежде чем она снова пришла в себя и со стоном добралась до дивана. Казалось, в комнате все кружится, даже часы на буфете стучали с перебоями. Все в ее глазах потемнело, руки были тяжелыми, как свинец, почти не двигались, и каждая клеточка ее тела болела. Письмо лежало на полу, оно было грязным. Каждый предмет, каждая мысль ранили ее сознание. Санна не знала, сколько времени она так пролежала. Ей было все равно. Она не хотела пойти и лечь в спальне. Не хотела видеть одежду Бернгарда, человека, который мог иметь другую жену. Она не могла видеть и испеченные для него шоколадные лепешки. Соседские собаки, кошки и крысы могут поспорить о них на мусорнике. Она посмотрела на кольцо на своей руке. Священные узы лжи, пустые надежды, разбитые мечты, разрушенная жизнь. Медленно она сняла кольцо с пальца и бросила в щель в конце дивана. Пустой палец, пустая рука, пустое сердце и пустая душа. Санна Грант освободилась от всего, что делало жизнь ценной. Так она просидела до 3 часов ночи, пока не пришел Бернгард. Пораженный ее видом, он стал у двери с изумленным взглядом. «Санна!» Прежде чем он смог говорить дальше, произошло неожиданное. Она подбежала к нему и злыми сверкающими глазами указала на скомканное письмо на полу. «Подними его!» Ее голос звучал очень холодно. «Прочитай его! Читай!» Повторила она. Ошарашенный Бернгард послушался. Она видела, как дрожал листок в его неуверенных руках. Он выглядел измученным и отвел от нее глаза. «Ответь же на это обвинение!» Санна говорила медленно, сухим тоном, почти неслышно. Плечи Бернгарда опустились. Он прикусил губы до крови. В его лице отражались все чувства. Он помолчал несколько мучительных секунд. Его грудь поднималась и опускалась. «Я...» — заикался он. «Я не могу отрицать этого». Санна поднялась. Ее голос взлетел. Тогда бери свои вещи и уходи сейчас же. Я не хочу оставаться вместе с тобой ни на минуту, пока ты не соберешь все, что тебе принадлежит». «Ты думаешь?» — шептал он. «Ты думаешь?» Он подошел к ней ближе. «Не можем ли мы сначала поговорить об этом?» «О чем говорить, если это правда?» «Но она безумна», — убеждал Бернгард. «Она в лечебнице. Почти покойник». «Почти?» «Да». «Это я почти мертва!» Санна бросила ему эти слова прямо в лицо. «Ты убил меня своими лживыми словами о любви и несбыточными обещаниями. Уходи вон с моих глаз, или я позову полицию!» «О, Санна, ты не можешь!» «Я не могу этого, господин Грей, но вынуждена буду сделать это!» Он двинулся ей навстречу с распростертыми объятиями. «Санна, моя любовь, я люблю тебя! Маргарет безумна, поверь мне! Я должен был отдать ее в лечебницу. Она одержима. Она почти свела меня с ума. Я был вынужден это сделать!» Санна отошла назад. «Не трогай меня! Ты лгал мне, Бернгард Грей, и лгал так жестоко, что у меня теперь нет уверенности, что у тебя нет жены в других городах. Может, именно поэтому ты отсутствовал неделями?» «Нет!» — закричал он возмущенно. Его лицо было красным, почти пурпурным. «Ты не можешь обвинять меня в этом! Маргарет — единственная женщина, с которой я был связан. Но доктора сказали, что она неизлечима. Ты не знаешь, что я пережил за эти страшные 5 лет. «Но почему ты не сказал мне об этом? Ты лжец! Ты лгал! Ты...» Бернгард зарыдал. Судорожные всхлипывания сотрясали его. «Я не мог сопротивляться своему сердцу. Ты была такой юной, такой невинной!» С распростертыми объятиями он подошел ближе. «Не прикасайся ко мне, Бернгард!» «О, Санна, я не знал, я не мог все объяснить. Я должен был сказать тебе это. Мне очень жаль, что ты все узнала. А все это твоя негодная сестра. Как она могла?» «Замолчи!» — закричала Санна. «Не говори так!» Ее голос был ясен и суров. «Как это хорошо, что моя любопытная сестра разоблачила твою жалкую двойную жизнь! Ты не имел права жениться на мне. Это было незаконно, и ты знал об этом все это время. Теперь собирай свои вещи и уходи». «Не можешь ли ты мне помочь собраться?» «Я не хочу прикасаться к твоим вещам». «Санна, прояви сострадание ко мне. Примешь ли ты меня обратно, если я оформлю развод?» Холодно и безмолвно она стояла на месте. «О, ты жестока, жестока, как тигр. А я служу для тебя овечкой. Как ты можешь быть такой жестокой по отношению ко мне? Я люблю тебя, несмотря на все, что ты обо мне думаешь. Я никогда не любил Маргарет. Я вообще никого не любил, кроме тебя. Моя женитьба на ней была ошибкой. Да, я поступил с тобой несправедливо. Я должен был оформить развод, но его так трудно получить в Англии». Он замолчал. Его дыхание было прерывистым. «Без тебя моя жизнь ничего не значит. Я поеду туда, чтобы оформить развод». Молчание. «Могу ли я вернуться к тебе, Санна?» «Я сомневаюсь, что смогу доверять тебе». «У нас будет настоящая церемония бракосочетания, где и как тебе нравится. Конечно, я теперь мало тебя волную, не так ли?» Санна покачнулась, и губы ее задрожали. «В чем ты можешь меня упрекнуть, так это в том, что я всегда любил тебя. Я доверял тебе. Я был плохим, но я могу быть и хорошим мужем. Поверь мне, я люблю тебя такой, какая ты есть». Он снова подошел ближе. Санна отошла назад. «Хорошо, я не трогаю тебя, если ты меня так ненавидишь. Но я получу развод, и тогда я снова приму тебя в свои объятия». Санна опустилась на диван и закрыла лицо руками. История становится напряженной. Санна ничего не видела. Она слышала, как он пошел в спальню, открывал и закрывал тумбочки, как стучали пустые вешалки, слышала его тихий, вызывающий сострадание стон. Но она не могла позволить себе пожалеть его. Наконец он вышел, в каждой руке по чемодану. «Ты не хочешь мне открыть дверь, Санна?» Его голос звучал растерянно и устало. Безмолвно Санна подошла к двери и открыла ее. «Ты же знаешь, что мне негде ночевать. Это очень жестоко». «Я знаю», — прошептала она, несмотря на него. «Я очень сожалею». Утопая в слезах, он попытался овладеть собой. «Квартира оплачена до 15 числа следующего месяца. Я положил тебе в тумбочку $100». Снова повисло молчание. Потом Санна посмотрела на него, и слезы покатились по ее лицу. «Мы должны хоть иногда видеться, Санна». Его голос звучал неуверенно тихо и при этом бесконечно нежно. Она оглядела его с ног до головы. Он поставил чемоданы и подошел ближе к ней. Она судорожно сжимала за спиной свои дрожащие руки. «Санна, я вижу, что несправедливо поступил с тобой. Но скажи мне, сможешь ли ты еще раз выйти за меня замуж, если я вернусь?» «Уходи быстрее, Бернгард! Дверь открыта!» Бернгард пошел по слабо освещаемой лестнице вниз. Он уже почти спустился, но даже внизу он смог слышать судорожные рыдания Санны. На вопросы соседей Санна отвечала, что ее муж уехал по важным делам в Лондон, и она не знает точно, когда он вернется. «Моя дорогая, вы становитесь все более худой день ото дня», — сказала ей однажды овдовевшая соседка. «Вы тоскуете?» Но Санна не считала нужным рассказывать никому свои печали. Никому, кроме Хелли. Она не могла больше выносить этот ужасный стыд. Она держалась, сколько могла. Каждый день она листала лондонскую газету и читала там объявления о разводе. 3 месяца подряд она тщательно искала, но ни разу не встретила строк «Бернгард Грей против Маргарет Грей». 2 раза за 3 месяца она получила международный денежный перевод по $50 посредством заказного письма, но ни строчки больше. Наконец она получила письмо от него. Сомневаясь, надеясь и страшась, она открыла его. «Дорогая Санна, как я тебе уже говорил, получить развод в Англии очень тяжело. Мои шансы очень малы. Я добровольно записался в армию. Мне бесконечно жаль. Я всегда буду тебя любить, Бернгард». В этот вечер Санна, громко рыдая, написала краткое письмо Хелли. «Дай мне знать, могу ли я несколько месяцев пожить у тебя. Бернгард в Англии, и я ужасно одинока». Хелли не ответила письмом, но прислала телеграмму, что Бернд встретит Санну на вокзале, но они не знают, каким поездом она приедет. Так прошли 2 дня, но не было ни Санны, ни письма, ни звонка от нее. Хелли разрешила Бербелю играть у окна, чтобы наблюдать за улицей. «У меня такое смешанное чувство, что там не все в порядке», — сказала она Бернду. «Почему Бернгард уехал на несколько месяцев в Англию?» «Мы должны узнать это, но ты не волнуйся. Думай о детях». У окна так никто и не появился. Но около 3 часов ночи у дома по улице Фихтин, 1357, остановилось такси. «Это здесь, мадам?» — спросил водитель. «Я никогда не была здесь раньше», — сказала Санна. «Но я думаю, что это здесь». «Кажется, все спят», — Вы будете ждать? Может, и мне подождать?» «Это очень любезно с вашей стороны. Помогите мне взять чемоданы. Большое спасибо». Нерешительно, со страхом, Санна позвонила. Ее рука дрожала. Засветился слабый свет в прихожей. Затем открылись двери. «Санна!» — воскликнула Хелли. Она обняла сестру и поцеловала ее. «Наконец-то, наконец-то ты приехала! О, господин, большое спасибо! Мы возьмем чемоданы!» «О, Санна, как хорошо, что ты приехала! Дай мне свое пальто!» «О, ты мне никогда не писала, что ждешь ребенка! Когда?» Санна уже не могла сдерживаться. Она зарыдала. У нее было разбитое сердце. «Что случилось?» — спросила Хелли. «Проходи, садись и рассказывай, Санна». Она положила свою руку на плечо сестры. «О, Хелли!» — вздыхала Санна. «Это ужаснее, намного ужаснее, чем быть вдовой». «Что ты хочешь этим сказать, Санна?» — удивилась Хелли. «Разве Берни тебе ничего не рассказывала?» «Нет, ничего. Не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь». «Как-то, я не знаю, как Берни узнала, что у Бернгарда есть в Лондоне жена». «Жена? И ты об этом ничего не знала?» «Нет», — потрясенно всхлипывала Санна. «Он поехал в Лондон, чтобы получить развод, но у него ничего не вышло». «Ты бедный, милый ребенок!» Хелли начала всхлипывать в ответ. «В мае должен появиться мой ребенок». Она положила голову на колени и закричала. «У него не будет отца! Я думала, что я замужем! Ой, Хелли, я думала, что вышла замуж за порядочного хорошего человека! Мы были счастливы! Мы были счастливы, пока Берни не написала! Ах, Хелли, все было ужасным сном! Моя жизнь разрушила! Я опозорила свою семью! И мой ребенок, Хелли, мой бедный ребенок! Я потеряла рассудок! Пожалуйста, Санна, не говори так! Ты разрываешь мне сердце! Я не могу поверить во все это! Разве, узнав все это, ты не возненавидела меня?» «Ненавидеть тебя? Нет, никогда, никогда, Санна!» «Но, может быть, твой муж не захочет, чтобы я жила в вашем доме?» «Ну что ты, Санна, ты его не знаешь. Он добр, настолько добр, каким только может быть мужчина». «Ну, если так, то я останусь здесь, но только до тех пор, пока не родится ребенок. Это все, о чем я прошу. Потом я найду себе работу и сниму комнату. Я не хочу возвращаться в Глазго и мучить отца. Пожалуйста, не пиши ему ничего об этом. И прежде всего Берни». От слез Хелли не могла говорить. «Хелли, я хотела бы где-нибудь укрыться до тех пор, пока...» «Санна, ты правильно сделала, что приехала ко мне. Я так рада, что ты приехала, когда дети спят. Пожалуйста, милая, попытайся не плакать перед детьми. Они не поймут этого». «Да, я попытаюсь, Хелли. Это так мило с твоей стороны. Ты так любезно приняла меня. Я буду помогать тебе настолько, насколько смогу. Спасибо, что ты меня не бросила». «Ты бы сделала то же самое для меня», — сказала Хелли. «Ты очень устала. Я налью тебе стакан молока и отведу тебя в спальню». Они плакали и разговаривали еще целый час. Около 5 часов Санна наконец-то погрузилась в сон. Хелли окружила Санну нежной материнской любовью. Берн был вежлив и предупредителен. Дети полюбили свою новую тетю, а Санна полюбила детей. Оставаясь одна в своей комнате, Санна проливала горькие слезы. Мысль о коротком сладком счастье давила сердце. Печаль, все возрастающий страх, трудности последних дней перед рождением ребенка и мысль, что она осталась одна, мучили ее. Она сравнивала свою судьбу со счастьем Хелли. При этой мысли кусок застревал во рту. Она почти ничего не ела. Бернд заботился о том, чтобы Санна каждый вечер получала известия из Лондона. Ее печальные, красные и блестящие от слез глаза просматривали каждый раз страницу за страницей. Потом она ложилась в постель. Ни одного лучика надежды, никакого утешения, ничто не менялось в лучшую сторону. Новостей было достаточно. Голод, аварии, пожары, беспокойство и страх, распри между расами и народами, новая гонка вооружений для ужасной, но всегда возможной войны. Санна дрожала. Неужели Бернгард добровольно записался в армию только потому, что не смог получить развод? Как бы ей узнать это? Услышит ли она хоть что-нибудь о нем? Узнает ли когда-нибудь, что он отец ее ребенка? Эти и масса других изматывающих вопросов переполняли ее измученную душу. «Санна!» — сказала Хелли одним майским утром. «Ты должна идти к врачу. У тебя опухшие глаза, опухли ноги и руки». Санна отрицательно покачала головой. «Ну, моя милая!» — сказала заботливо Хелли. «Я позову соседку, которая понаблюдает за детьми, а мы вместе пойдем к моему врачу». «Нет, я не пойду до тех пор, пока не начнутся роды». «Возможно, доктор не сможет тебя принять в последний момент. Позволь мне позвонить и записаться на прием. Это будет самое лучшее». «Пожалуйста, не надо, Хелли. У меня нет таких денег». «Но твое здоровье намного важнее, чем...» «Не так уж оно и важно», — прервала ее Санна, плача. Она пошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. 23 мая, незадолго до полуночи, Хелли вызвала такси и проводила Санну в клинику. Санна плакала на протяжении всей поездки. «Ну почему ты плачешь, милая?» – спросила Хелли. «Пожалуй, я не буду. Не пиши Берни об этом. И, пожалуйста, Хелли, не удивляйся, если я в клинике не скажу своего имени. Я не хочу регистрироваться ни под именем Санна Грант, ни как госпожа Грей. Ах, у меня все кувырком». На следующее утро, около 6 часов, родился ребенок. «У вас маленький симпатичный мальчик, госпожа Монсон», — сказала медсестра. «Совершенно здоровый мальчик». Санна закрыла опухшие глаза и повернула свое бледное лицо к стене. Хелли еще около часа оставалась возле Санны. «Санна, дорогая! Я могу уже идти домой, чтобы Бернд мог сходить на работу? Сегодня после обеда я приду снова». Она наклонилась и поцеловала руку сестры. Санна кивнула. По ее щекам на белую подушку потекли слезы. При входе в духовный дом стояла старшая медсестра. «Господин пастор», — сказала она, — «я бы хотела, чтобы вы поговорили с госпожой Монсон из 421-й комнаты. Ее определенно что-то угнетает. Она почти ничего не ест. Нам о ней известно только то, что она 10 месяцев назад вышла замуж. Кроме сестры ее никто не посещает. И она уже здесь целую неделю». «Я поговорю с ней. Хорошо, что вы мне сказали об этом». Санна как раз сидела в кресле, когда священник тихо постучал. «Могу ли я войти?» – спросил он. Санну испугал визит пастора. «Госпожа Монсон?» Он приветствовал ее улыбкой. «Меня зовут Джон Холками. Я пастор в этой больнице». У меня как раз был обход, и я решил зайти к вам поздравить с рождением великолепного малыша». Санна посмотрела на незнакомца печальными, недоверчивыми глазами и спросила: «Кто? Кто вам сказал?» «Медсестра, я был рад услышать, что Бог оказался к вам так благосклонен. Дети – это чудесный дар Бога, не так ли?» Санна не ответила, так как не была в этом убеждена. «Рождение ребенка – это каждый раз новое чудо. Так Бог показывает свою любовь и доброту к людям. Надеюсь, что ваш муж тоже очень рад». Санна посмотрела на него и ничего не ответила. Пастор подсел поближе. «Скажите, госпожа Монсон, могу ли я вам помочь решить вашу проблему?» Единственным ответом Санны было длительное молчание и долгий неподвижный взгляд. Затем она склонила голову и заплакала. Визит сестры. «Я не хотел опечалить вас, госпожа Монсон», — сказал нежно пастор. «Я хочу утешать людей. Вас что-то угнетает, и я очень хотел бы вам помочь». Она покачала головой. «Моя беда просто ужасна. Вы не сможете мне помочь». «Но для Бога нет ничего невозможного. Может быть, вы скажете мне, что вас так беспокоит?» Он терпеливо ждал ответа. «Я знаю, что я совершенно чужой для вас», — сказал он наконец. «Возможно, у меня нет права вмешиваться в вашу личную жизнь, но я уверен, что Иисус хочет помочь вам. Он может дать вам утешение и покой». Он снова подождал. «Некоторые пациенты здесь, в клинике, радостно приветствуют меня. Другим я нужен так же, как и вам. Я лишь инструмент в руках Бога, который хочет утешить запутанные сердца». «И вы помогли другим в такой же ситуации?» – медленно сказала Санна. «Какой бы ни была ваша проблема, госпожа Монсон, я думаю, что есть женщины, которые переживали то же, что и вы. В страданиях, печалях и разочарованиях нет ничего нового. В этом вы не одиноки. Иисус Христос, Сын Божий, знает все печали и страдания». Санна глубоко погрузилась в свои мысли. «Какие бы страдания у вас ни были, дорогая госпожа Монсон, только для вас это ново и ужасно. Но только не для Бога. Он знает каждую печаль». Она молча смотрела на пастора. «Господь знает обо всем. Он чувствует вместе с вами и любит вас, и даст самое лучшее – спасение». Священник терпеливо ждал. «Я думаю, что я могу вам помочь». Санна сжимала пояс своего платья, потом несколько раз глубоко вздохнула и начала медленно, искренне говорить. Краткими, словно рубленными фразами, она рассказала ему свою историю, стараясь не называть имени. В ее опухших от слез глазах читался тихий упрек. «Ну, и что вы скажете теперь?» – вздохнула она. «Тысячи молодых женщин были в таком же положении, как и вы», – твердо сказал пастор. «Я потрясен вашей печальной историей. А как страдал Иисус? Он пришел на землю, чтобы умереть за таких людей, как вы. Он предлагает вам прощение. Подарите ему свою жизнь и позвольте ему управлять ею. Иисус пришел не к праведникам, а к тем, кто чувствует себя потерянным. «Ну что, что я скажу своему сыну, когда он вырастет и спросит, где его отец?» Санна подавляла всхлипывания, рвавшиеся наружу. «Правду, дорогая моя госпожа Монсон», — ответил пастор. «Конечно, он будет спрашивать, но никогда не говорите ему ничего, кроме правды». «Сказать ему, что его отец был плохим, лживым и нечестным?» — вскричала она. «Скажите своему сыну правду, но правду о хорошей стороне его отца». «А если однажды он захочет узнать, почему я отказалась от брака? Поймет ли он меня? Каждый сын хочет иметь отца». «Конечно, каждый мальчик хочет иметь отца. Вы правильно говорите. Если вы ему все объясните, когда он вырастет, ваш сын поймет вас. Но не медлите с этим». «Но...» Санна посмотрела на пастора сомневающимся взглядом. «Что, если мой сын захочет знать, родился ли он в браке? Что я ему скажу тогда?» Она кричала, не в силах сдерживать горе и гнев. Священнослужитель успокоил ее, нежно положив руку на дрожащие плечи Санны. «Никогда, никогда не лгите своему сыну, милая госпожа Монсон. Однажды он захочет знать, имел ли он отца, как другие мальчики. Скажите ему чистую правду. Ваш сын незаконно рожденный, хотя вы и не виноваты в этом. Вы были обмануты, а ваш ребенок здесь ни при чем». «Но он может возненавидеть меня за это?» — спросила Санна. «Вы любите своего ребенка?» «Конечно же, я люблю его». «И вы можете воспитать из него доброго, честного и богобоязненного человека?» «Конечно, я могу это». «Тогда никогда не позволяйте, чтобы у него появилось чувство неполноценности. Подарите ему глубочайшую любовь и заботу и самое лучшее воспитание, которое только может дать мать своему сыну. Вы готовы сегодня доверить своего маленького сына Богу и позволить ему использовать его, как Бог посчитает нужным?» «Что вы подразумеваете под этим?» «Я спрашиваю, можете ли вы позволить Богу любить и заботиться о вашем маленьком невинном сыне? Бог хочет устроить его жизнь». «О да, конечно, с удовольствием. Я боюсь, что никогда уже не смогу стать снова счастливой. Но своему сыну я желаю только счастья. Я хочу воспитать его добрым человеком и оградить его от всего плохого. Но тяжесть этого задания пугает и угнетает меня. Я боюсь, что психологически я не готова к этому». «Послушайте, что я сейчас вам скажу. Я расскажу вам немного о своей жизни. Я тоже внебрачный ребенок». «Вы? Нет, не может быть!» «Но все же это так. Я хорошо помню тот день, когда моя мама в слезах, но полная любви, рассказала мне это. Она любила меня точно так же, как вы любите своего мальчика. Она сказала мне правду, несмотря на то, что это было так тяжело. Но с этого дня мы стали любить друг друга еще больше, чем раньше. Она была виновата в своей беде не больше, чем вы. Послушайте, как бы там ни было, виноваты вы или нет, отдайте свою жизнь Богу. Примите в свое сердце Иисуса Христа. Он будет счастлив простить вас. Ваше сердце станет таким же чистым, как только что выпавший снег. Но я вижу, что самая большая проблема в том, что вы не можете простить сами себя». Санна задумалась. «Может быть, но я уже не могу правильно рассуждать. Я чувствую, что меня предали». «Я вижу, что вы на грани истощения. Могу ли я теперь помолиться за вас и вашего сыночка?» «О да, конечно. Мое будущее кажется мне темным и безнадежным. Но своему сыну я желаю только лучшего». «Бог может превратить темноту в свет и безнадежную жизнь сделать полное значение. Я попрошу Господа о вас и вашем сыне». «Пожалуйста, сделайте это. Помолитесь также и за его отца. Несмотря ни на что, я все еще люблю его». «Даже теперь?» «Но я не знаю. Вы не можете понять моих чувств. То я ненавижу его, а в следующий миг люблю. Я желаю, чтобы он вернулся назад. Возможно, я не должна делать этого. Ах, я сама не знаю, что делать». «Помолитесь Иисусу, который удалит из вашего сердца всю горечь. Я убежден, что этот человек неправильно поступил с вами. Я могу понять ваши чувства». Пастор молился. Когда он оставил ее, Санна заплакала. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. Нам приятно общение с вами по телефону. Если вы захотите к нам позвонить, звоните, пожалуйста, по следующему номеру. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Взгляни на стремись.